Глава 24. Даня уснул, так что мы ужинаем вдвоем. Женька протискивается между мной и столом, занимая место у окна. По какой-то причине оно ему нравится. Зная об этом, ни я, ни брат не претендуем, оставляя его за Женей. Выставляю перед ним тарелку и сажусь напротив, снова испытывая неловкость. С момента смерти Евгения прошел месяц, и все это время один на один мы не оставались, избегая диалога. Не уверена, что подростку комфортно со мной, но предложить другие варианты не решаюсь. Уткнувшись в тарелку, ковыряю кусочки мяса, уговаривая себя поесть. Я значительно похудела на фоне переживаний. Даже девчонки на работе сказали, что моя худоба приобретает болезненный вид. На вопросы о причинах не отвечаю, потому что поделиться чем-то конкретным невозможно. И придется рассказать все о смерти Валерии, полиции, Пегасе и последующих событиях, которые привели к смерти Евгения. Возможно, позже я смогу поговорить об этом с кем-то, кроме Аллы. Она всячески меня поддерживает, часто звонит, но не отвечает на действительно интересующие вопросы. Был ли как-то наказан Багров? «Лис!» Женька окликает меня, заставив отвлечься от лицезрения еды. «Да. Я тоже по нему скучаю». Одно предложение, срывающее маску спокойствия и приводящее к слезам. Уже тихим, сожалеющим, но еще имеющимся. Ими я делюсь исключительно с подушкой, ей же адресуя сожаления и все несбывшиеся «если бы». «Я знаю». Вытираю лицо ладонями, понимая, что момент для разговора наступил. «Не знала, как спросить. Может, обратимся к психологу? Или тебе нужна любая другая помощь? В смысле, выговориться кому-то?» «И что я расскажу?» На лице появляется ухмылка, напоминающая о сходстве с отцом. «Что мою маму убили, а меня похитили, чтобы надавить на папу, который должен был убить конкретного человека. Мне кажется, после этого возникнет еще больше проблем». И Женька прав. В случае обращения в структуры и соблюдения соответствующих законных процедур его рассказ выглядел бы нормально. Но при условии, что ситуация решалась в рамках определенных кругов, мы должны молчать. Об этом мне уже несколько раз напомнили Серафим и Алла. «Мы можем найти частного специалиста или...» «Не нужно, Лис. Правда, я справляюсь». «А я нет». Отодвинув тарелку, складываю руки на столе и кладу на них голову, устремив взгляд в окно. «И не знаю, с чего начать. Головой понимаю, что его больше нет, а сердцем... Внутри присутствует стойкое ощущение, что твой папа жив, не знаю, как объяснить. Я даже для себя самой не могу определить, почему во мне до сих пор бьется эта чертова надежда, заставляющая остро реагировать на звонки с незнакомых номеров и каждого входящего в кофейню посетителя. Я жду, а чего именно не знаю. Посещение кладбища облегчения не приносит. Подолгу стою перед могилой, не чувствуя, что он там. Я видела смерть Жени, а после видела его лежащим в гробу, но все равно не могу поставить точку. Уверенно иду и даже кажется, что приближаюсь, но она отдаляется, не позволяя произнести то самое «стоп» и принять случившееся. «Прости меня, пожалуйста». Спохватившись, приободряюсь, чтобы и Женька не раскис. «Ты потерял и маму, и папу, а я рассказываю, как мне непросто». «Меня больше расстроила смерть отца». «А мама? Я знаю, что у вас были непростые отношения, но все же...» «Последние 4 года у нас и отношений не было. Мы мало общались, ограничивались общими фразами». «И я понимаю, что тогда все сломалось не только для Евгения, но и для его сына». «Папа рассказал, что 4 года назад именно ты помог ему. Не оставил, а нашел выход из ситуации». И как только подросток понимает, что я в курсе событий прошлого, заметно выдыхает, становясь более расслабленным. Еще одна ниточка, связывающая нас. Мама ушла, а он лежал в прихожей и истекал кровью. Не сразу понял, что делать, но достал его телефон и набрал последний номер в списке звонков. Коротко объяснил ситуацию и сказал адрес. Те люди приехали быстро, забрали отца. Какое-то время я не знал, что с ним, но потом он позвонил и успокоил. Почему мама ему не помогла? Не тот вопрос, который можно задать ребенку, пусть и 16-летнему. Но теперь Женька единственный, кто может рассказать мне об отце. Она вернулась через несколько часов, собрала вещи, и мы уехали. На эту тему не говорили, но 2 месяца назад я решился спросить. Что она сказала? Что иногда смерть лучше, чем серьезный разговор. Я не понял, что это значит. Вероятно, для Валерии смерть Евгения стала бы решением. Не нужно объясняться, переживать разрыв и делить имущество. Странно, конечно, но у каждого свое видение. А может, она боялась мужа. Жень, а папа когда-нибудь маму обижал? Физически я не видел, пожимает плечами. А вот мужчины, которые были после папы, часто. Скандалили, оскорбляли и даже били. 1 год назад я вступился за нее, но она читала в грубой форме и сказала, чтобы я не лез. Поэтому я хотел жить в том доме. И сейчас он имеет в виду тот самый, где я нашла труп Валерии. Можно сказать, он разделен на 2 половины. Я жил в одной, а она с очередным мужиком в другой. С папой жить не хотел? Несколько раз просил забрать меня, но он говорил, что не может. Я обижался, а потом понял, что он боится за меня. Подросток замолкает, а я не решаюсь спросить о чем-то еще, но продолжает сам. Лиз, а можно я останусь с тобой до окончания школы? Жень, ты со мной временно. Я тебе никто, абсолютно чужой человек. Серафим объяснил, что опека временная. Каким-то образом, видимо, за плату, меня сделали сестрой Валерии. И так как дедушка и бабушка проживают за границей, мальчика отдали ближайшему родственнику. У тебя есть родственники, например, сестры матери. С ними я жить не хочу, они неприятные и скандальные. А бабушка и дедушка? Папа сказал, что после 9 класса ты хотел уехать во Францию. Хотел, сейчас не хочу. Это из-за денег, да? Смотрю на него непонимающе. Ты кормишь Даню, а теперь нужно кормить и меня. Ты мало зарабатываешь, поэтому хочешь, чтобы меня забрали. Лиз, не переживай, тот дом мой. Мы можем его продать, чтобы деньги были. Деньги есть, Жень, твой папа. Собираюсь с мыслями, чтобы объяснить. Он оставил деньги на счете. Он давно его открыл и постоянно пополнял, а за неделю до смерти на меня переписал. Но я все равно буду работать. «Ну вот, видишь!» Радостно подскакивает, мечется по кухне, словно я уже дала согласие. «То есть я могу с тобой остаться? Попросим Алексея Евгеньевича сделать документы, он заплатит кому надо». «И где ты этого набрался?» Улыбаюсь, потому что в его возрасте даже не подумала бы о таком варианте. «Это не совсем законно. Мне все равно». Становится серьезным, возвращаясь на место. «Я хочу с тобой жить. Тебе я хотя бы нужен». И последнее сказано с надрывом и осознанием, что еще один человек в его жизни пытается от него избавиться. Я не избавляюсь, просто не знаю, как смотреть без сожаления на того, кто так напоминает бесконечно дорогого человека. «Давай пока оставим все как есть». Потом, когда я немного приду в себя, обсудим этот вопрос с бабушкой и дедушкой. Договорились? Да, кстати, они... Синхронно поворачиваем головы, переключаем внимание на входную дверь, за которой что-то происходит, а точнее беседа на повышенных тонах, а затем и женские визги. Это у нас. Замечание Женьки как призыв к действию, и я срываюсь с места. Отворяю дверь, наткнувшись... «Мама?» Мою родительницу удерживает охранник, который по-прежнему меня сопровождает и дежурит у двери. Она верещит, выкрикивая оскорбления и требуя пропустить хозяйку, то есть ее. «Пропустите, пожалуйста!» Осторожно касаюсь плеча мужчины, и он разжимает хватку. «Это моя мама!» «Это вообще-то...» Приближается вплотную к моему лицу. «Моя квартира!» Вздергивает подбородок и врывается в прихожую, а за ней следом семенит невзрачный мужчина в очках. Закрываю дверь и смотрю на женщину, которую не видела больше года. Стройная, подтянутая, привлекательная. Не выглядит на свои 44, однозначно способная привлечь внимание мужчин. Теперь она блондинка, и образ ей идеально подходит. «Так, ванная?» — открывает дверь, показывая мужчине. «Кухня небольшая, но попросторнее, чем у многих». Он водит пальцем по экрану планшета, молча слушая ее комментарии. «Спальня, много места, солнечная сторона. Вторая комната?» — врывается туда, где спит ее сын. «Можно сделать детскую или комнату для гостей». «Мам...» — сонный брат застывает в проеме, окликая ее, но мама не обращает на него внимания. «Записали?» — она демонстративно игнорирует меня и брата. «А это кто?» — приближается к Женьке. «Не надо тащить всякий сброд в мою квартиру!» — рявкает, уперев руки в бока. И раньше я бы заткнулась и терпела ее выходки, но не сейчас. Я по-прежнему провинившаяся во всем Лиза, но сейчас, стоя перед ней, мне хочется ответить. Раз в жизни сказать, что я действительно думаю о женщине, неожиданно появившейся в нашей с братом жизни. «Здравствуй, мама!» — выговариваю по слогам, интонационно выделяя слово, которому она давно не соответствует. «Так ты должна была сказать. Здравствуй, сын!» Насильно поворачиваю ее голову в сторону Дани. «Мы непрозрачные, мы твои дети, и один из этих детей несовершеннолетний. Просто напоминаю, если ты вдруг забыла, что когда-то его родила. И это было самой большой ошибкой, как и твое появление. Тогда что ты здесь забыла?» «Это моя квартира, и я ее продаю». «Что?» Задыхаюсь от негодования, мельком бросив взгляд на Даньку, который по всем признакам в панике. «Что слышала? Это?» Указывает на мужчину, который скромно наблюдает за семейными разборками. «Риэлтор. Он продаст квартиру». «Здесь Даня прописан. Ты не можешь просто так выписать несовершеннолетнего. И твой риэлтор должен это знать». «Уже?» Довольно ухмыляется. «Деньги решают все». «А где мы будем жить? Ладно я, а Даня? Он в школе учится и не может заработать себе на жилье». «Мне все равно», — равнодушно взмахивает рукой. «Как-нибудь разберетесь. Завтра вас здесь быть не должно». А затем обращается к мужчине. «Я ухожу, а вы делаете свою работу». И пока обдумываю ответ, мама исчезает за дверью, оставив нас в недоумении, меня, потому что на мне двое детей. И они должны проживать в нормальных условиях. Брат так и стоит, уткнувшись взглядом туда, где несколько минут назад находилась родительница. Он ее ждал, скучал и надеялся на возвращение, а получил лишь равнодушие. «Дань, ты как?» С трудом поворачивает голову, кажется, смотря сквозь меня. «Нам теперь негде жить, да?» Мальчики смотрят на меня, ожидая решения, которое спасет нас всех. На ум приходит лишь одно — купить квартиру на деньги, что оставил Евгений. Я планировала их растянуть, контролируя траты и не позволяя лишнего, но ситуация не оставляет выбора. «Простите», — иду на кухню, застав мужчину, который рулеткой измеряет пространство. «Вы же риэлтор?» «Именно так. И нет, я не могу повлиять на вашу мать. Недвижимость принадлежит ей. С документами все в порядке. Она имеет право продать жилье. Я хочу, чтобы вы нашли мне квартиру. В хорошем районе, четырехкомнатную, с чистовой отделкой, а лучше уже обставленную. Новый дом, обязательно с охраной, в идеале с контрольно-пропускным пунктом». «Девушка, вы представляете, сколько стоит такая недвижимость?» Закатывает глаза, демонстрируя сомнение в моей способности посчитать. «Представляю, плачу сразу всю сумму, у вас будут хорошие комиссионные». Его лицо вытягивается, и на мгновение кажется, что он не моргает. Оценивает скромное жилье и невзрачную меня, вероятно, считая, что его обманывают, но спустя время становится серьезным и прокашливается. У меня есть два варианта, которые могут вас заинтересовать». Активизируется, водит пальцем по экрану. «Давайте посмотрим». «А как же задание моей матери?» Напоминаю ему, с какой целью он сейчас здесь. «Девушка», — мило улыбается. «На вашей сделке я заработаю намного больше, чем от продажи 20 таких квартир», — описывает рукой пространство. «Теперь вы приоритетный клиент». «Действительно, деньги решают все, и сейчас я этому несказанно рада». Риэлтор не подвел, сосредоточившись на моем запросе. Он нашел идеальный вариант. Уже утром сделка была оформлена, а деньги переведены. Замечательная квартира с хорошим ремонтом устроила всех. Оказывается, когда у тебя есть деньги, возможно, все и очень быстро. Ничего из мебели я не забрала, решив, что новая жизнь со старьем в кармане начаться не может. Поэтому мы просто собрали вещи и въехали в новую жилплощадь. Рада, что Женя позаботился о нас, оставив сумму, достаточную для покупки жилья, нашего. Никто не посмеет указать на дверь, не нужно трястись, ожидая возвращения мамы. Удивительно, но Даня наконец осознал, что не нужен ей. Ожидания оказались напрасными, а вчерашняя сцена стала показательной в ее равнодушии. «Лис, мы уехали!» — крик из прихожей, оповещающий, что и мне пора спускаться. Детей сопровождает один охранник, меня — другой. Тот самый угрюмый мужчина, который за все время проронил лишь несколько слов. Закрываю дверь, иду к лифту, и он присоединяется ко мне, став за последний месяц вполне привычным дополнением. Едем в направлении кофейни, соблюдая тишину. Молчалив, задумчив и настроен враждебно. Редкие односложные ответы — все, чего я удостоилась. Не знаю имени и каких-либо данных, а он не спешит делиться. Оставляет машину у шлагбаума и идет следом. В кофейню никогда не заходит, оставаясь за ее пределами, но внимательно изучает каждого посетителя, часто смущая и вызывая недовольство. Вопросы девчонок я оставила без ответа, но последний месяц нас часто радует своим присутствием Крупин, и его заинтересованность более агрессивна и неприятна. И пока я одна, ожидая новую напарницу, которая пришла на место Аллы, обдумываю давно созревший план. Хочу съездить за город и обследовать дом, в котором Евгений провел несколько месяцев 4 года назад. Он сказал, что никто не искал его там. Не знаю, откуда эта убежденность, застрявшая внутри. Но мне необходимо там побывать, чтобы удостовериться, чтобы проверить догадку, чтобы смириться, в конце концов. Я все еще верю, что его смерть — хорошо организованная постановка. С какой целью, не могу знать, но очень хочу верить в ее вероятность. Озвучив свое желание охраннику, получила категоричный отказ и напоминание, что все поездки осуществляются в его сопровождении. Мне даже показалось, что он напрягся, когда я упомянула о доме, и это еще больше подстегнуло необходимость осмотра. Я вынашивала план больше недели, и сегодня готова осуществить. «Привет!» Ева врывается, даря мне улыбку. Молодая девчонка, но очень приятная и доброжелательная. В помощи не отказала, заверив, что прикроет меня. «Привет, Ева, ты все помнишь?» «Сегодня, да?» «Да, делаю кофе и ухожу. Помнишь, что ему сказать?» Указываю на мужчину, который маячит за окном, измеряя территорию перед строением большими шагами. «Все помню». Готовлю кофе, устанавливаю в подставку и спешу к двери, оставив сумку и куртку как подтверждение, что мое отсутствие будет недолгим. «Заказ!» Предъявляю ему 6 стаканов с логотипом кофейни в качестве доказательства. «В один из офисов!» Сухой кивок, и путь свободен. В здание он не пойдет, оставшись у входа. Несколько дней назад провела эксперимент, чтобы убедиться. Прохожу мимо охраны бизнес-центра и поднимаюсь в лифте на 10-й этаж, где работает Карина. На прошлой смене отдала ей куртку, чтобы сейчас получить и пройти через 2-й выход на противоположную сторону улицы. Такси вызвала еще в момент приготовления кофе, поэтому спустя минуту устраиваюсь на заднем сиденье машины. немного съезжаю вниз, чтобы остаться незамеченной, чем вызываю заинтересованность таксиста, который не задает лишних вопросов. Дорога занимает больше часа. Я же активно пытаюсь восстановить в памяти путь, проделанный больше месяца назад, надеясь, что не ошиблась. «Вы уверены, что нам сюда?» Озадаченный таксист крутит головой, так же, как и я, не наблюдая признаков населенного пункта и людей. «Да, прямо, недолго». Помню, что путь от дома до трассы занял немного времени, но точно сказать не могу. И вот, когда я уже готова повернуть, на горизонте появляются темные неоднозначные очертания. Те самые несколько заброшенных домов, в одном из которых мы провели ночь. «Туда!» Тычу пальцем, направляя мужчину, показательно недовольного, что ввязался в странную авантюру. По мере приближения картинка проясняется, являя нам дома. Выхватываю взглядом нужный и стараюсь уловить хоть какое-то движение. Сердцебиение зашкаливает, предвкушение не позволяет усидеть на месте, потому что сейчас будет внесена ясность. «Здесь остановите и подождите». Выхожу из машины и внимательно осматриваюсь. Никаких следов. Снежный покров не нарушен, что доказывает, здесь давно никого не было. И все же направляюсь к двери. Осматриваю тяжелый замок и даже пытаюсь заглянуть в тонкие щелки между приколоченных досок. Обхожу деревянное строение в поисках другого входа, не найдя и, наконец, убедившись, дом пуст. Но это одно из множества мест, где можно спрятаться. Сколько таких заброшек разбросано по стране и используется в качестве временного убежища? Уверена, много. Евгений может быть в одном из них. Или же он действительно мертв, а я мечусь в бессмысленных попытках найти то, чего нет. Обреченно топаю обратно, но как только выхожу из-за угла, нервно сглатываю. 4 внедорожника окружили таксиста, который рассыпается в объяснениях знакомому охраннику. Я подставила человека, выполняющего работу, и не подозревающего, кого и куда он везет. Но выбора нет, поэтому выдыхаю, предвкушая наказание, и спокойно иду к одной из машин, задняя дверь которой демонстративно открывается, приглашая устроиться внутри. Я одна, но ненадолго, потому что, закончив беседу с таксистом, охранник занимает водительское место и бьет по газам, демонстрируя раздражение. «Как вы меня так быстро нашли?» «В твоем телефоне маячок». «Черт, ругаю себя за неосмотрительность. Нужно было его оставить и попросить Карину вызвать машину, но теперь все равно, потому что я добилась желаемого и обследовала дом, где предположительно мог находиться Женя. Мог бы». Зудящая необходимость приехать сюда отступает, подводя к тому самому моменту, где его действительно больше нет. «Зачем поехала сюда?» «Хотела убедиться, что Арто здесь нет», — отвечаю, автоматически используя позывной Евгения. «Здесь его нет». Странная интонация удивляет, и я перевожу взгляд на мужчину, который сегодня удивительно разговорчив. «А где есть?» «В другом месте. Отвезти?» «Да». Усиленно киваю, не веря, что мне пошли навстречу, тем более он. Меня разрывает от ликующих восклицаний, которые я с трудом сдерживаю. Хочется кричать, смеяться, плакать и так по кругу. Но спустя час восторженных мыслей машина останавливается около знакомых массивных ворот, и сердце проваливается, пронзая острой болью. Потому что на них табличка «Центральное кладбище».